не знаем наперед. Кто-то трубку не возьмет. Я держу себя в руках. И только свет далекий манит от одинокого окна. Я под окном твоим останусь до утра. Thank you.